14 декабря 1825 года. Вас развратило самовластие, и меч его вас поразил, и в неподкупном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена, и ваша память от потомства, как труп в земле, схоронена. О, жертвы мысли безрассудной, вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтобы вечный полюс растопить. Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов. Зима железная дохнула, и не осталось и следов. 1826 год.